Глава 26. Илья. Неделю спустя. День конкурса. Утро. «Что за конкурс?» — сухо спрашивает отец, когда я подъезжаю к нему в квартиру, чтобы обсудить некоторые дела. Отношения у нас спокойные, не натянутые, но и не друзья мы с ним. Он всегда предпочитал быть мне скорее домашним боссом, нежели отцом. Проверял, командовал, но не наставлял. Сорокиной. Усмехаюсь. «И там будет твоя девушка? Прям участвовать?» Отодвигает планшет, смотрит на меня. «Да. Не боишься за ее хрупкий творческий мир? После оценки Сорокиной моего первого ресторана я был уничтожен». Усмехается. «Мы будем с ней. Если что, поддержим Жанну». «Мы?» «Я и Тимур». Отец зависает. Пристально смотрит на меня. Он творческий человек, так что мои тройственные отношения его шокировать не должны. Так вот сложилось. Ничего не попишешь. «Очень интересно», — хмыкает отец, затем допивает кофе. «Ну, раз такое дело, я приеду на конкурс. Хочу познакомиться с девушкой, которую полюбил мой сын». «Очень сильно полюбил». Нежно улыбаюсь. «Тогда как ты позволил другу тоже привлечь эту девушку? Разве я так тебя воспитывал?» «Ты меня не воспитывал», — ухмыляюсь беззлобно, «так что не надо запоздалых родительских наставлений». «Понял. Ну и как долго ты в таких отношениях?» — пристально смотрит. «Не боишься проиграть Кричевскому?» Вздыхаю. На восприятие мира моим отцом сильно влияет работа. Сплошная конкуренция не только в стенах ресторана, но и вне его. Постоянные попытки конкурентов очернить, украсть клиентов, пустить нелицеприятные слухи. Мы не соревнуемся, а просто любим нашу рыжулю. Она очень темпераментная. Одного ей недостаточно. С улыбкой вспоминаю, как ярко Жанна кончает и как до безумия любит секс втроем. Хотя ее попку мы еще не распечатали. Я планирую это сделать в ближайшее время. А еще мы с Тимуром решили сделать нашей красавице предложение и преподнести по подарку. Мы сделаем все, чтобы рыжуле этот день запомнился. Вне зависимости от результата конкурса. «Ну, пусть так», — улыбается отец. «Главное, чтобы ты был счастлив, сын. К 9 утра мы уже собираемся у здания, где будет проходить конкурс. Жанна безумно красивая в кремовом брючном костюмчике. Родители Тима уже тут. Наша рыжуля очень нервничает, бледненькая. С утра даже не позавтракала. Мне нехорошо. Лепечет. Смотрит на остальных участников. Мирославский расхаживает перед журналистами, как павлин. Хвост распушил. Тут еще достаточно много известных поваров. Победить в конкурсе Сорокиной очень престижно даже для бывалого ресторатора. Не бойся. Все будет хорошо. Обнимаю ее. Меня немного мутит. Наверное, от нервов. Она прижимается ко мне. Родители Тимура смотрят на нас троих без осуждения. Но, по словам Кричевского, когда он рассказал им, его мать пила какие-то таблетки, а отец надолго заперся в кабинете. А на утро они объявили ему, что не отрекутся от него и будут нас поддерживать. И на том спасибо. Но мы бы при любом результате забрали себе рыжулю. «Малышка, касаюсь ее лба. Ты слишком переживаешь. Все будет отлично. У нас ведь такие планы на нашу красотку. Она будет нашей. Навсегда». «Невестина!» — объявляет Жанну, и она на дрожащих ногах топает к Сорокиной. «Я!» — бормочет. «На регистрацию!» — командует тетя Рая, затем подмигивает мне. «Беспокоюсь я за нее. Сердце не на месте. Тим, она плохо выглядит». «Я заметил», — хмыкает он. Раздается грозный рев двигателя, и к зданию подъезжает мой отец на спортивной тачке. «Столько лет!» А все любит попунтоваться. «Это же Алексей Родников!» Начинают перешептываться дамочки бальзаковского возраста. «Костя!» — улыбается отец. «Сколько лет?» «Елизавета, ты все цветешь!» «Ой!» — хихикает она, когда Родников целует ей ладонь. «Леша, ты льстец!» «Пойдемте уже!» Тим напоминает, зачем мы здесь. «А я волнуюсь за свое солнышко!» Она там одна среди конкурентов. Хотя Сорокина всегда организует конкурсы так, что соперники встречаются друг с другом уже после того, как все приготовят. Каждому участнику выделяют небольшую кухню, где он творит свой шедевр. Каждая минута тянется словно месяц. Я жду, когда наша красавица появится со своим фирменным пирогом. Все эти недели малышка кормила нас с рук практически. Я так влюблен. Это пиздец. И сегодня, увидев ее несчастное личико, захотел плюнуть на этот конкурс и увести ее. Тем временем конкурсанты начинают выставлять свои блюда. Милославский снова сияет, как новогодняя елка. Но, судя по реакции тети Раи, его молекулярное яблоко из овощей вызывает лишь рвотный рефлекс. Булочка последняя. Перед ней шикарный пирог нереальной красоты. Хочу его съесть. И ее тоже. Сорокина подходит, пробует и улыбается. «Есть!» — скалится Тимур. И мы оба знаем, что это значит. Наша малышка произвела впечатление. Но Жанночка слишком бледная. Хочу забрать ее оттуда. Она возвращается в комнату ожидания. Мы же ерзаем на стульях в ожидании решения главного судьи. «Она победит!» — хмыкает сидящий рядом отец. Сорокина вообще редко улыбается. «А что у нее был за рецепт?» «Домашняя шарлотка по рецепту ее бабушки». Улыбаюсь. «Вот оно что!» Усмехается. «Это было рискованно. Но, видимо, ее блюдо и правда очень вкусное. Но над подачей надо поработать». «Пап, не начинай!» Шепчу. «Ты впервые назвал меня папой», — тихо произносит. «Кстати, девушка очень красивая у вас. Не была бы твоей, я бы приударил». Рычу себе под нос. Но Жанна и правда ослепительна. В ней есть внутренний свет, который наполняет радостью всех вокруг. Итак, Сорокина подходит к микрофону. «Спасибо всем, что решили попробовать свои силы в моем конкурсе. Он проводится второй раз, и я очень благодарна, что вы нашли на него время. А сейчас я хочу объявить тройку победителей, которые получат от меня сертификат на кулинарные курсы Филиппо Миоре в Милане и шанс показать себя на его кулинарном конкурсе, который состоится через полгода». Жануся все бледнее. «Черт! Милая!» Тетя Рая объявляет третье место, затем второе. «И это не наша булочка. Значит, и нашей победительницей становится невестина Жанна». Резкий взрыв аплодисментов. Мы встаем и бежим прямо к нашей сладкой булочке. Она большая молодец. Жанна. Хочу сказать ей, как сильно люблю. Но внезапно малышка пошатывается и теряет сознание.